Дахау. Познакомились мы в читальном зале Большого архива. Оба запросили одни и те же исторические документы. Соперником оказался немец из бывшей Восточной Германии. Он кое-как изъяснялся по-русски, мы разговорились и, отложив исторические документы, отправились в ближайшее кафе для беседы. Немец знал всех русских батюшек, служивших сейчас в Германии, называл их по именам и очень обрадовался, когда среди них отыскался один мой знакомый. Затем рассказал о хозяйственных проблемах православных приходов, о ремонте храмов, регенской школе. Тут уж я говорю, а вы каким, дескать, боком к теме этой прикосновенны? Выясняется, что боком непростым и особенным. Он историк, занимается изучением гитлеровских концлагерей, а, скажем, в лагерь смерти Дахау ссылали православных священников из Южной Европы. И не только священников, но и высочайших иерархов, например, сербского патриарха Гавриила, епископа Николая Велимировича. Он рассказал, как в недавние времена в Дахау строили православный храм, деревянный, как рядом с ним сажали березки. Там же построили храмы других христианских конфессий и синагогу. Воздвигли общий поминальный крест у синагоги Минору Семисвечник. Потом, правда, крест пришлось убрать. Минора осталась. Наши батюшки консультировали его по вопросам, связанным с церковной жизнью заключенного духовенства, ведь в бараках надо было совершать богослужение, причащаться, писались прошения, их рассматривало лагерное начальство, иногда разрешали, иногда отказывали. Если разрешали, выставлялись какие-то требования, и все это на бумагах с подписями, печатями, резолюциями, с точным указанием времени. Немец рассказал, что и на расстрельных актах время указывалось в высшей степени пунктуально. Выстрел произведен во столько-то часов, столько-то минут, подпись офицера. Смерть наступила через столько-то минут, подпись врача. Также обстоятельно заполнялись в Дахау анкеты. Был даже вопрос о вероисповедании. Скрывать что-либо не имело смысла, все одно смерть. Немецкий историк сказал, что через его руки прошли тысячи дел, подавляющее большинство заключенных – советские офицеры. Почти все они православные, иногда мусульмане, никаких других не было. Других не было, внятно повторил он. И, между прочим, заметил, что войну эту выиграло последнее поколение крещенных русских людей. Потом крестить практически перестали. И все последующие баталии заканчивались не столь впечатляюще. Тут мы и расстались. Допив кофе, он снова пошел в архив, я почтительно уступил ему право на исторические документы.